седьмая царевна. В давние времена на острове Ланка жил молодой и красивый князь. Он любил охотиться, рыбачить и был желанным гостем во многих знатных домах, потому что был замечательным рассказчиком интересных историй, а также прекрасным певцом. Даже птицы умолкали, когда он начинал петь. Как-то раз молодой князь отправился порыбачить. В этот день рыба клевала хорошо, и вскоре князь направил свою лодку к берегу, чтобы с богатым уловом вернуться домой. Но только он вышел из лодки, как его окружили разбойники, избили его и забрали все, что у него было. Опасаясь, как бы князь потом не послал за ними солдат, негодяи бросили израненного князя в его лодку и пустили ее по течению реки. Быстрое течение подхватило лодку и вынесло в море. И горе было бы несчастному, если бы две старые вдовы не увидели качающуюся на морских волнах лодку недалеко от берега. «Эта лодка будет моей! Я ее первая заметила!» — воскликнула одна из старушек. «Тогда все, что в ней лежит, достанется мне!» — сказала вторая. Старые вдовы зацепили лодку багром и вытянули ее на берег. Они очень удивились, увидев в ней искалеченного молодого князя. Добрые старушки развязали его и кое-как дотащили до своего дома, так как князь был едва жив. Несколько дней они неустанно ухаживали за ним, перевязывая его тяжелые раны и давая ему отвар из целебных трав. Когда же князь немного пришел в себя, то стал мучиться от собственной беспомощности. «Кому я теперь нужен?» — повторял он. «Над таким калекой, как я, все будут только смеяться. Было бы лучше, если б я умер». Князь мучился еще и от того, что обременял добрых старушек и хотел покинуть их дом, а самостоятельно он сделать этого не мог. Но вот в один из дней мимо дома вдов проходил царский глашатай и объявлял, что царь обещает наградить того, кто поймает воров, обрывающих самые прекрасные цветы в его саду. «Эй, глашатай, подойди ко мне!» — окликнул князь вестника царя. «Можешь передать нашему правителю, что я изловлю этих воров. Пусть только меня перенесут в хижину садовника». «Да как же ты собрался ловить воров, если ты калека?» — смеясь, ответил глашатай. «А вот это уже не твое дело», — строго сказал князь. «Твое дело — передать мои слова государю». Царь был очень удивлен, узнав о намерении калеки поймать воров. Но все же он распорядился, чтобы его перенесли в царский сад, и слуги выполнили приказ царя, доставив искалеченного князя в хижину садовника. Положив его на постель, они оставили его одного безо всякой помощи. Князь долго лежал в полном безмолвии, а потом, когда на небе показались первые звезды, запел своим дивным голосом. И как только раздались первые мелодичные звуки, вечерние птицы, распевающие в саду, умолкли, не смея перебивать певца. Князь пел и пел, вложив все чувства в свое пение. А в это время в саду появились 7 царевен из далекой горной страны. Они то и дело срывали самые красивые цветы, которые росли в царском саду, а потом незаметно исчезали вместе с ними благодаря своему волшебному кольцу. Девушки заслушались прекрасным пением князя, позабыв о цветах, стоя возле закрытой двери хижины. А потом им захотелось взглянуть на певца, и они стали звать его выйти к ним. «Как бы мне хотелось выйти к вам», — отвечал с грустью князь. «Но я калека, и ноги не слушаются меня. Младшей из семи царевен захотелось помочь бедному юноше, и она, повернув 7 раз волшебный перстень на своем пальце, тихо сказала: «Желаю, чтобы этот певец был исцелен». И как только она это произнесла, князь тотчас встал на ноги и выскочил из хижины. Царевны в испуге бросились в рассыпную, но князь успел поймать за руку самую младшую из царевен. Сняв с ее руки волшебный перстень, он повел ее к тем старым вдовам, которые его спасли. «Прошу вас, берегите ее, пока я доложу обо всем царю, а потом я вернусь за ней», — попросил старушек молодой князь. Старушки долго не могли отойти от удивления, когда увидели князя исцеленным, но царевну приняли с теплотой и радушием. Утром князь предстал перед царем и, поклонившись, сказал: «О мой господин, отныне в твоем саду не пропадет ни один цветок, потому как я поймал того, кто срывал твои цветы, а мою награду отдай 2 вдовам, что живут у берега моря». «Что ж», — ответил царь, — «я отдам награду, но вначале мне нужно взглянуть на воришку». Князь поспешил обратно, но застал там лишь только плачущих старушек. «Упустили мы твою царевну, упустили», — причитали вдовы. «Только на минутку отошли, чтобы приготовить ей угощенье, а ее уже и след простыл». «Не убивайтесь вы так. Отыщу я царевну. Вот от нее перстенек волшебный остался», — сказал юноша и постарался надеть перстень, но как ни старался, так и не смог натянуть его даже на мизинец. Тогда он вздохнул и, поблагодарив за все добрых старушек и простившись с ними, отправился на поиски царевны. Долгими были его поиски. Исходил он всю страну вдоль и поперек, зарабатывая на пропитание случайными заработками, да только все без толку. Потому как о прекрасной царевне из далекой горной страны никто и слышать не слышал. И тогда решил князь идти дальше. Шел он, шел, и встретился ему охотник, продающий маленьких кабанят. Малыши так жалобно визжали, что князь не удержался и отдал половину своих денег за них. Выкупив, он отпустил их в ближайший лес, а спустя несколько минут услышал голос кабанихи. «Спасибо тебе, добрый человек. Если тебе понадобится наша помощь, только вспомни о нас, и мы тебя выручим». Вечером того же дня он встретил птичника с большой клеткой в руках. В этой клетке были голуби. Они беспомощно хлопали крыльями, надеясь вырваться на свободу. Князю стало жалко бедных птиц, и он отдал за них птичнику свои последние деньги и потом тотчас выпустил голубей. Один голубок покружился у него над головой и произнес: «Спасибо тебе, добрый человек. Если тебе понадобится наша помощь, только вспомни о нас, и мы тебя выручим». Приближалась ночь. Голодный и уставший князь направился в рощицу, чтобы устроиться там на ночлег, и вдруг заметил на стволе дерева, прилипших к смоле, светлячков. «Погодите, я вам помогу», — сказал князь и освободил бедолаг. Благодарные светлячки закружились над ним, а потом полетели вперед, словно указывая ему дорогу. Юноша пошел за ними вслед и через какое-то время очутился в ореховой роще, полной спелых орехов. Подкрепившись ими, князь увидел впереди озеро, освещенное лунным светом, и направился к нему. Так он и попал в горную страну. Подойдя к озеру, молодой князь заметил на его берегу 6 девушек, которые пришли за водой. Пригляделся он к ним и узнал тех самых сестер, что наведывались за цветами в царский сад, да только самой младшей среди них не было. Князь приблизился к ним и вежливо спросил: «Не дадите ли вы мне напиться из вашего кувшина?» Старшая из сестер подала ему кувшин с водой, и юноша, напившись, кинул в него перстенек ее младшей сестры. Затем он поблагодарил девушку, и когда царевны отправились домой, пошел вслед за ними. Но перед дворцом его остановили стражники. «Кто ты и зачем сюда явился?» — спросили они строго. «Я пришел к вашему правителю жаловаться на его дочерей». Стражники расступились, и один из них проводил князя к царю. Юноша склонился перед суровым владыкой горной страны. «Говори свою жалобу», — строго сказал царь. «О, господин, у меня похитили дорогую мне перстень. Сегодня я попросил у ваших дочерей напиться из их кувшина, а потом мой перстень пропал. Вероятно, одна из них и взяла его». Когда же по приказу царя привели его дочерей, он грозно спросил у них: «Этот чужеземец утверждает, что вы украли у него драгоценный перстень. Так ли это?» «Мы не крали его перстень, мы только дали ему напиться из кувшина», — хором воскликнули девушки. Тогда князь предложил: «А что, если вылить воду из их кувшинов? Вдруг там окажется моя пропажа?» Так и случилось. Из одного из кувшинов выпал перстень. Когда царь увидел этот перстень, он в гневе закричал: «Этот перстень принадлежал моей младшей дочери, и ты дерзнул утверждать, что мои дочери его у тебя похитили! Да я велю сгноить тебя в самой мрачной темнице!» «Не гневайся, государь», — смело ответил юноша. «Но этот перстень достался мне, когда я поймал твою дочь за руку в саду моего царя. А сейчас я прошу тебя о том, чтобы ты отдал мне и этот перстень, и руку царевны». Лицо царя немного просветлело, а затем он сказал: «А годишься ли ты мне в зятья? Завтра это и проверим». Князя отвели в комнату во дворце, и, наконец, он смог хорошо поесть и выспаться. Утром царь привез князя на огромное бататовое поле, где как раз созрел урожай батата. Указав на него рукой, правитель сказал: «Если ты до захода солнца выкопаешь весь сладкий картофель, то я отдам тебе в жены свою дочь. А если нет, то убирайся по добру, по здорову». Юноша окинул своим взглядом огромное поле батата и заметно приуныл, так как не было видно у этого поля ни конца, ни края. Вот если бы здесь оказались проворные кабанята, они бы выручили меня, вздохнул князь. И только он это промолвил, откуда ни возьмись, появились шустрые кабанчики. С веселым визгом они принялись за работу и перерыли все поле своими пятачками. Затем шустрые помощники вытаскали весь сладкий картофель и разложили его для просушки. Еще солнце не зашло, работа была сделана, и радостный князь не знал, как и благодарить кабаня. Вечером на поле появился царь и, оглядев поле, похвалил юношу, а также сказал, что завтра его ждет новое испытание. На следующее утро царь привез князя на огромное горчичное поле, где как раз созрел урожай горчицы. Указав на него рукой, правитель сказал: «Если ты до захода солнца соберешь весь урожай горчицы, то я отдам тебе в жены свою дочь, а если нет, то убирайся по добру, по здорову». Юноша окинул своим взглядом огромное поле горчицы и заметно приуныл, так как не было видно у этого поля ни конца, ни края. Вот если бы здесь оказалась стая голубей, они бы выручили меня, вздохнул князь. Не успел он это договорить, как небо потемнело от огромной стаи птиц. Юноше показалось, что голуби со всего лучезарного острова прилетели к нему на выручку. И к концу дня горчичные семена заполнили все закрома владыки горной страны. «Да, ты вправду достоин стать моим зятем!» — воскликнул довольный царь, когда работа была сделана. «Что ж, осталось тебе только отыскать свою невесту среди остальных». Вечером властитель привел князя в комнату, где было темнее, чем самой темной ночью. И в этом мраке затаились 7 царевен, одна из которых была избранницей князя. «Ох, и задал мне задачу царь!» — проворчал юноша, бродя в полной темноте. «Попробуй отыщи здесь кого-нибудь, если даже собственного носа не видишь!» Тут он подумал о светлячках. И эти крошечные огоньки тотчас появились и помогли князю отыскать ту царевну, которая была ему по душе. Когда же он вышел к царю вместе со своей избранницей, правитель стал обнимать будущего зятя и радостно воскликнул. «Так значит, ты и есть тот самый зять, о котором мне было давнее пророчество. Что в чужеземном саду одна из моих дочерей найдет себе мужа, достойного стать моим преемником. И согласно этому пророчеству, я должен передать тебе свой трон». Так все и случилось. После свадьбы князя и младшей царевны владыка горной страны передал свой трон зятю. И, как и гласило то давнее пророчество, о котором упоминал царь, с тех пор все в этой стране жили долго и счастливо.